Глава 45. Марк действительно приехал к моему дому рано утром, не опоздал, нигде по дороге не заигрался. Чувствую, настроен действительно серьезно. И от этого меня прям трясет и коленки подгибаются. Уже в машине мне был вручен большой букет цветов, после чего шеф завел машину, и мы поехали. Куда больше хочешь? Сейчас еще рано, но какие-то утренние кафе наверняка работают. Интересуется Марк. Я хочу к тебе домой работать. У меня сегодня рабочий день. Потом мне нужно будет вернуться к себе домой. Марк молча съехал на обочину и остановил машину. Тебе не нужно у меня работать. Достаточно просто жить. А работать где-то еще? Нет. Но мне и моей семье нужны деньги. Я буду давать их тебе столько, сколько необходимо. То есть я буду у тебя на содержании? Нет. У нас отношения, это другое. Марк, спасибо, это очень мило с твоей стороны, но нет, я так не смогу. Почему? А если вдруг ты когда-нибудь забеременеешь, уйдешь в декрет, ты ведь не будешь работать? Фыркнула. Марк, декрет и полное отсутствие работы – это немного разные вещи. Декрет – это временно, а причина весьма уважительная. Хорошо, скажи, как ты представляешь себе наши дальнейшие отношения? Ну, вот тут я тоже всерьез задумалась. Я продолжаю у тебя работать, как и раньше, пока. А там посмотрим. Так, ладно. Что насчет совместного проживания? А, ничего. Марк отрицательно покачал головой. «В этом вопросе я не готов идти на уступки. Позвони, пожалуйста, маме и предупреди, что сегодня вечером ты приедешь не одна, а со своим молодым человеком. Будешь знакомить. Если ты не хочешь именно домой, можем встретиться в ресторане, я оплачу такси твоей маме и сестре». Закрыла свое горящее лицо руками. «Надо что-то решать. Либо я от всего отказываюсь, либо соглашаюсь. Чего мне самой больше хочется?» «Нет, лучше дома», — сдалась я в итоге. «Ай, ладно. Увидит Марк, как мы живем. Впечатлится и одумается». «Отлично». Доносится до меня довольный голос Марка. «В принципе, с основными вопросами все». Убираю руки от лица и с любопытством смотрю на начальника. «Есть еще?» «Уф, бедные мои нервишки». «Да». «Немало, но некоторые, я вижу, пока рано задавать, ты еще морально не готова». «Такой вопрос, к примеру. Я хочу сделать тебе романтический подарок. Такой, чтобы тебе понравился». «Марк, насчет твоего основного вопроса с проживанием я все-таки не уверена». «Почему?» «Я не знаю, готова ли я». «Поэтому надо попробовать и узнать». «Ох, как же ему сказать? Я могла бы жить вместе с тем, кого уже успела хорошо узнать, кому испытываю чувства и знаю, что он испытывает сильные чувства ко мне. Ты испытываешь ко мне что-нибудь?» Смотрю на Марка с подозрительным прищуром. Что ответит на такой каверзный вопрос? Шеф улыбается. «Конечно, испытываю. В своих чувствах я уверен, иначе бы ничего не стал предлагать». «И какие же они, если не секрет?» Глаза Марка весело блестят. Отвечу спустя месяц совместного проживания. Считает моим условием. «Условия он тут ставит, видите ли». Марк наклоняется ко мне, заглядывает в глаза. «Рита, а про свои чувства ко мне расскажешь?» Фыркнула. «Угу. Через год совместного проживания». «То есть ты согласна?» «Ну, в принципе, можно и попробовать», отвечаю растерянно. В глазах Марка заиграл хищный победный блеск. Именно хищный взгляд у него часто бывает, когда он в шахматы играет. Мне казалось, в обычную жизнь босс свои игровые наклонности не переносит, но сейчас у меня ощущение, словно я проиграла партию. Этот день выдался суматошным. Мама была в шоке, когда я рассказала ей о планах на вечер. Поругалась даже, что не дала ей больше времени на подготовку. Но претензии были только к этому, а не к тому, что я вдруг завела себе парня, а она об этом не в курсе. Марк предложил поехать по магазинам и купить мне все необходимое для жизни, чтобы много не тащить вечером из дома, собираясь в попыхах. Еще, смеясь, заявил, что если решу от него сбежать, дома у мамы будут все привычные родные вещи. Покупали все за счет шефа, как приглашающие страны. Да у меня и денег на всю эту радость уже не осталось, так что... Нравится или нет, но я пока у Марка на содержании. Что интересно, за время похода по магазинам Суворов ни разу не отвлекся на телефон и игру. Ни разу. Какой вывод я из этого сделала? Я думаю, что на какое-то время я стала его игрой и развлечением. Вот сейчас я, например, куколка, которую можно наряжать в разные одежки, покупать разнообразные вещи, а потом посадить в домик. К слову, одежды Марк как-то очень много взял. Там не только на месяц хватит, с моей бережливостью на пару лет уж точно, причем... В магазины мы заходили не те, к которым я привыкла. Тех, что выбирал Марк, страшно было на ценники смотреть. Да и в большинстве даже ценников-то и не было. У шефа дома сначала вещи разобрала, затем, наконец, дорвавшись до работы, собрала и утащила часть одежды начальника в прачечную. Она тут удобно расположена, прямо в доме. Потом порывалась убираться и готовить, но Марк не дал, объявил сегодня праздничный день с ресторанной едой. Маме мы купили цветы и торт, Кате тараканов. Да, я позвонила Катюшке уточнить, она попросила новых питомцев. Шеф прям проникся необычным пожеланием. Съездили в зоомагазин, купили Кате отборных, двух самых крупных мадагаскарских таракашек, и там в магазине я невольно засмотрелась на котенка. Маленький шустрый, зеленоглазая чаровашка с расцветкой, как у тигра и леопарда вместе взятых. Мы с котенком сразу прониклись друг к другу. Видно, что он хотел бы поиграть вместе. Ух, я бы его затискала. Точнее, ее, девчонка. Маленькая игривая тигрица. «Рита, идем?» — спрашивает Марк, останавливаясь рядом со мной. «Можем сразу выезжать уже к тебе домой». «Ага, идем». Помахала котенку рукой на прощание. Сели в машину. Марк заводит двигатель, о чем-то полминуты думает, а потом глушит авто. «Рита, извини, я кое-что забыл, сейчас приду». Марк ушел. Его не было достаточно долго. Что он мог в зоомагазине такое забыть? То, что начальник вернулся, я заметила, когда открылась дверь багажника. Зашуршали складываемые туда пакеты. Через минуту босс садится за руль. Его куртка в районе груди подозрительно топорщится. Марк с улыбкой расстегивает куртку, и у меня на миг замирает сердце. «Ты... зачем?» Из ворота куртки показалась голова недавнего котенка. На меня смотрят два зеленых глаза. Шеф аккуратно вынимает котенка из-за пазухи и передает мне. «Показалось, будто вы созданы друг для друга». «Мяу!» Поздоровалась лапочка, сидящая у меня на руках. Я погладил ее дрожащей рукой, и она тут же заурчала, как трактор. Честно, я настолько растрогалась, что из глаз потекли слезы. Настолько приятное сердцу и неожиданные подарки мне уже давно никто не дарил. Кошку, может быть, я и хотела бы завести, но у мамы аллергия на шерсть, и у нас и без дополнительного жильца тесновато. Я, конечно, очень тронута, но сразу подумалась вот о чем. С таким питомцем особо не побегаешь. Обратно вместе с кошкой, в случае чего, мама может меня не принять, а оставлять животинку у Марка страшно. Может, голодом заморить? Скосила взгляд на Суворова. Он ведь шахматист, быстро продумывает действия наперед. Думаю, в подарке не только душевный порыв, но и расчет. Непонятно только, почему именно я? Неужели не было более достойного кандидата для статуса девушки?